Осторожно маневрируя, касатка стала выходить на позицию. Михаил какое-то время колебался, стоит ли тратить торпеду на этот хлам. Не лучше ли атаковать один из транспортов? А если удастся, то сразу двоих. Но взвесив все за и против, решил, что стоит. Неизвестно, какой груз на этих транспортах. Хорошо, если орудия или боеприпасы. А если рис или барахло какое-нибудь? Рис японцы и в Корее найдут, если прижмет. Так что лучше постараться уменьшить численность японского флота на один хоть и старый, но броненосец. Погрузившись на 25 метров, касатка прошла под главным отрядом миноносцев. Никто ее, естественно, не заметил. Было хорошо слышно, как наверху с шумом прошли вражеские корабли. Подождав, пока передовой отряд удалится, снова всплыли под перископ. Плохо, что погода довольно тихая, и перископ легко заметить. Поэтому Михаил подымал его на небольшую высоту и очень на короткое время. Впрочем, особых трудностей пока не было. Что такое противолодочный зигзаг, японцы не знают. Касатка заходит со стороны моря, намереваясь атаковать эскадру с левого борта. Головным идет Ицукусима, под флагом Катаоки, за ним Чиньен. Со стороны моря их прикрывает пара старых канонерок, но идут они довольно далеко. Следом за боевыми кораблями идет колонна транспортов. Еще дальше на флангах эскадры дымят два миноносца. Крейсер Идзуми бегает вокруг эскадры, создавая видимость охраны. Да, Катаока-сан, до адмиралов Ямамото и Нагуму вам пока еще далеко. Впрочем, они располагали совсем другими средствами в 1941 году. Касатка уже заняла позицию поперек курса эскадры и замерла на перископной глубине. Если эскадра будет сохранять курс, то цель должна пройти по носу двух кабельтовых. Скорость эскадры не более 8-9 узлов. Подстраиваются под тихоходные транспорты. Изредка приподнимается перископ над водой. Уточняют положение цели. Видно, как головной Ицукусима спарывает тараном форштевнем воду, и белые буруны кипят возле его носа. Ветер не сильный, поэтому дым не стелится по ветру, а поднимается вверх. Головной крейсер проходит мимо, не обнаружив касатку. Следующий вторым, бордерик Чиньен, приближается. Вот его форштевень подходит к линии визира перископа. Торпеда вырывается из аппарата. Мчится к цели на глубине 4 метров. Перископ держать над водой нельзя, его сразу заметят. Оба электромотора в полный вперед, и лодка стремится уйти в глубину, одновременно отворачивая от цели. Томительно долго тянутся секунды, и вот взрыв. В лодке гремит «Ура!». Следом за ним раздается множество менее сильных взрывов. Очевидно, японцы стреляют по воде, предполагаемое местонахождение лодки. Но касатка уже выровнялась на глубине 40 метров, уменьшает ход и спокойно продолжает свой путь на юг, в сторону, противоположную движению японской эскадры. Слышно, как наверху один за другим проходят военные корабли и транспорты. Позади гремят взрывы. Это японские комендоры соревнуются в выбрасывании боезапаса. Им невдомек, что подобная стрельба по меньшей мере бессмысленна. Лодка уже далеко. А даже если снаряд и разорвется при падении в воду прямо над ней, то 40-метровая толща воды защитит лодку лучше броневых плит из круповской стали. Вот шумы наверху затихли и стали удаляться. Касатка осторожно всплывает под перископ. Вражеская армада уходит в северном направлении. И только две канонерки и 4 миноносца лежат в дрейфе неподалеку. На воду спущены шлюпки, и видно, как они подбирают людей. Значит, Чиньен уже затонул. Старому китайскому броненосцу, доставшемуся Японии после последней японско-китайской войны, хватило одной торпеды. Все, господа, угробили мы ветерана. Пусть теперь считают, что мы не собираемся покидать этот район. Сейчас отойдем подальше, всплывем, и, может быть, до вечера еще кого-нибудь поймаем. Касатка продолжает уходить все дальше на юг. А японские канонерки и миноносцы, закончив подбирать людей, уходят догонять эскадру. По крайней мере, теперь они могут быть уверены, что до самого Чемульпо не встретятся с этим страшным морским демоном, легко и безнаказанно пожирающим броненосцы, что не вписывается ни в какие каноны ведения войны на море. Когда они удалились на достаточное расстояние, и их дымы виднелись у горизонта, Михаил дал команду всплывать. Снова вздымается холм и раздается в стороны вода. из которой появляется рубка с нарисованной на ней морской хищницей. За рубкой показывается нос, затем палуба, и вот уже вся субмарина выходит на поверхность, стряхивая с себя потоки воды. Открывается люк, и на мостик поднимается командир. За ним вахтенные офицеры-сигнальщики. Запускаются дизеля, и касатка неторопливо идет дальше. Она уже не та морковка, над которой все потешались в Петербурге. Она доказала всем свое право на существование и заставила всех относиться к себе с уважением, несмотря на то, хотелось это кому-то или нет. Глядя в бинокль за корму, где скрывались дымы японской эскадры, Михаил решал задачу со многими неизвестными. На борту касатки осталось всего 10 торпед, 8 в носовом торпедном отсеке и 2 в кормовом. И надо потратить эти торпеды с максимальной пользой, не на транспорты с рисом. Еще 1-2 дня такого безобразия в корейских водах, и надо уходить отсюда. Японцы изменят маршруты движения транспортов, и ловить их по всему морю нет смысла. А дежурить возле Чимульпо можно не успеть на охоту на 2 последних жирных кабанчиков, маршрут миграции которых ему известен. Нисин и Касуга. Раньше пришли в Йокосуку. 14 февраля. Сейчас, возможно, график движения нарушен, и они придут несколько позже. Маршрут их движения неизвестен, так как по сравнению с прошлым разом он мог быть изменен из-за появления дополнительного раздражающего фактора, то есть касатки. Но зачем японцам изменять порт назначения? Ведь им в страшном сне не может присниться, что командир касатки знает, куда идут гарибальдийцы, и когда они там должны появиться. И такая несущественная мелочь, как британские коммерческие флаги на крейсерах и то, что ведут их офицеры резерва британского флота, его нисколько не смущает. По крайней мере, одного из них можно поймать на входе в Токийский залив. А если снова сработает синдром Абукира, как в 1914 году при атаке Ведигена, то и обоих. Ведь англичане на крейсерах не знают толком подобностей произошедших в Желтом море событий. Вполне могут посчитать это преувеличением. Их стереотип мышления не отличался оригинальностью. Броненосец – хозяин моря, а Британия – владычица морей. И точка. И если один из кораблей тонет, то другой просто обязан оказать ему помощь, а не разворачиваться и бежать из этого района. Так что шансы на повторение атаки в виде Корфа весьма высоки. Прошло еще несколько часов. День уже клонился к вечеру, но Желтое море было пустынно. Дымы японской эскадры скрылись. Касатка лежала в дрейфе. Забираться еще дальше на юг пока нет смысла. Так быстро японцы все равно оповестить всех не смогут, поэтому можно рассчитывать еще на один день успешной охоты. И ожидания не обманули. На горизонте снова обнаружен дым. Поднявшись на мостик, Михаил поднял бинокль и убедился, что идет одиночное судно. Скорее всего, небольшое. Дав ход, касатка пошла на сближение. Вскоре его предположения подтвердились. С юга шел небольшой пароход. То ли у него были проблемы с машиной, то ли он вообще был не ходок, но скорость хода у него явно не превышала 6-7 узлов. Либо он отстал от прошедшего конвоя, либо его вообще не взяли в конвой из-за крайне низкой скорости, чтобы он не тормозил всех. Но это и не важно. Как бы то ни было, он уже никуда не денется. Со встречного парохода долго не замечали касатку, а когда заметили и попытались сбежать, было уже поздно. Снова поднят флажный сигнал, требующий остановки судна. Дан холостой выстрел. Пароход больше не пытается геройствовать и останавливается. По мере приближения Михаил внимательно рассмотрел его бинокль. Хорошо видны иероглифы, на борту в носовой части японский флаг, небольшой трамповый сухогруз, порядка 1500 тонн. Орудий на палубе нет, как и людей в военной форме. Капитан с вахтенным помощником стоят на крыле мостика и в бинокле рассматривают приближающуюся субмарину. Остальная команда столпилась на палубе. Никакого подозрительного шевеления на японском пароходе нет. Да и рано еще для появления кью-шипов. Но орудие на всякий случай заряжено боевыми и наведено на японца. Матросы с карабинами, готовыми к стрельбе, стоят на мостике касатки и только ждут команды открыть огонь. Расстояние небольшое. Михаил встречается взглядом с японским капитаном. Надо отдать ему должное, он невозмутимо смотрит в глаза близкой смерти. Но надо делать дело. И Михаил берет рупор, вызвав японца на английском. Но тот неожиданно ответил на довольно хорошем русском. «Что вам угодно, господин капитан? Ведь ваша субмарина давно могла бы отправить нас на дно». «Мне не нужны ваши жизни, господин капитан. Ни ваши, ни вашей команды. Как называется ваше судно? Какой груз и порт назначения?» «Ника Тамару. Груз рис. Порт назначения Чимульпо». «Какой ход вы в состоянии держать?» «Не более 6-7 узлов. Уголь очень плохой». «Разворачивайтесь и следуйте к берегу. До него 8 миль. Поблизости от берега останавливайте судно, покидайте его на шлюпках и высаживайтесь на берег. После этого вы свободны». «Вы шутите, господин капитан? Хотите сказать, что вы нас отпускаете?» «Да. Мне не нужны ни пленные, ни бессмысленные жертвы. Мне нужно только ваше судно и груз. Когда ваши шлюпки отойдут на безопасное расстояние, я отправлю его на дно. И передайте это всем. Касатка не причинит вреда тем, кто не будет оказывать сопротивление. Но при первом же выстреле я открою ответный огонь. И будут бессмысленные жертвы. Пленные мне также не нужны в любом случае. Надеюсь на ваше красноречие, господин капитан, и на благоразумие всех японских моряков. Это в наших общих интересах. А сейчас не теряйте время. Через пару часов стемнеет, а на берег лучше высаживаться при дневном свете». Касатка дала ход и начала удаляться от парохода. Японский капитан перевел разговор помощнику, а потом крикнул несколько фраз тем, кто стоял на палубе. Там тут же поднялась суматоха. Через минуту Ниигата Мару дал ход и развернулся носом в сторону берега. Касатка шла следом в полумиле. Михаил внимательно осмотрел горизонт, но больше никого не заметил. Поэтому, пока есть возможность, надо стараться воевать в белых перчатках и всеми силами разрушать образ жестокого гуна, усиленно создаваемый англичанами. Дальше все прошло без эксцессов. Ниигата Мару, усиленно дымя, выжимала свои 7 узлов, двигаясь по направлению к корейскому берегу. Японцы торопились, опасаясь, чтобы эти странные русские не передумали. На горизонте за все время так больше никто и не появлялся. Когда до берега осталось меньше мили, пароход остановился. И японцы начали спускать шлюпки. Касатка лежала в дрейфе неподалеку. Михаил внимательно рассматривал пароход в бинокль. Вот шлюпки отвалили от борта и ходко понеслись к берегу. Японцы налегали на весла, стремясь побыстрее уйти от обреченного судна. Ниигата Мару стоял без движения, слегка покачиваясь на волне. И только после того, как шлюпки отошли на безопасное расстояние, последовала команда открыть огонь. Грянул выстрел, снаряд убил в корпус в районе машинного отделения. Пароход вздрогнул, но пока еще продолжал стоять прямо. Второй снаряд взорвался в районе ватерлинии, перед надстройкой. Судно начало крениться. Третий, четвертый и пятый снаряды увеличили крен, кромсая борта, увеличивая число рваных пробоин. Старые фугасные снаряды прекрасно подходили для этих целей. Видя, что судно тонет, Михаил дал команду прекратить огонь. Ниигата Мару медленно погружался, все больше оседая в воду. Вот палуба в носовой части уже скрылась под поверхностью моря, и пароход стал приподнимать корму. Над водой поднимался дым и пар, вода залила топки. Но взрыва котлов не было, японцы не забыли сбросить давление и стравив пар. Пароход уходил под воду все глубже и глубже, и вот наконец над поверхностью остались только верхушки мачт, но вскоре исчезли и они. На поверхности сначала образовалась воронка, а потом начал вырываться в воздух и всплывать различный мусор. Все было кончено. Стальная хищница заполучила очередную жертву. После этого дала ход и снова неторопливо направилась в открытое море. Больше здесь ей делать нечего. Японский экипаж наблюдал за всем этим, уже выбравшись на берег. Если бы им сказали о чем-то подобном вчера, то они подняли бы рассказчика на смех. Окинув взглядом удаляющийся берег, Михаил остался доволен. Начинало темнеть, и солнце уже было невысоко над горизонтом. Первый день налета на курятник закончился с очень хорошим результатом. 4 японских парохода и 1 старый броненосец, на который, правда, пришлось истратить дефицитную торпеду. Завтра можно будет еще похулиганить в этом районе, а потом надо уходить. Край солнечного диска между тем уже коснулся горизонта. Небо было частично затянуто облаками. Вскоре окончательно стемнело. Касатка продолжала удаляться малым ходом от берега. Отойдя на 5 миль, Михаил решил лечь в дрейф. Нет смысла бегать ночью в поисках добычи, если не собираешься ее атаковать. Можно подождать до утра, а там, глядишь, кто-нибудь на них сам ночью выйдет. Вот и можно будет сопроводить незнакомца до рассвета, чтобы определить, кто он есть, а потом и принять решение, что с ним делать. После ужина Михаил вызвал к себе в каюту Старпома и Стармеха. Надо было решить насущные вопросы. Хоть и с трудом, но разместились. Командирская каюта – это было единственное место на лодке, где можно поговорить без посторонних ушей. Начать решили с технических вопросов. «Валерий Борисович, сколько мы еще протянем? Ничего неотложного, нет?» «Конечно, переборка механизмов уже необходима. Ведь с самого сентября в море, считай, 2,5 океана прошли. Хорошо, что шли все время на одной машине, и можно было делать им профилактику по очереди. Да, и работали в основном режиме экономического хода. Поэтому износа большого нет. И топливо поберегли. В случае чего можем еще побегать. Срочного ничего нет. Но скоро по-любому будет нужен ремонт. Да и люди устали». «До конца февраля дотянем?» «Дотянем». «Отлично. Что по боезапасу?» «Осталось 10 мин и 249 снарядов. Сегодня расход составил 38 снарядов. Значит, еще повоюем. Завтра начнем потихоньку смещаться в сторону Корейского пролива. Основной грузопоток у японцев идет через него. Вот мы там еще пару-тройку дней и побезобразничаем. А потом?» «А потом снова исчезнем. Если исходить из того, что было раньше, то с 11 по 17 февраля Владивостокский отряд крейсеров проведет рейд на Гинзан. Правда, тогда он там ничего не нашел. Но после этого 22 февраля отряд Камимуры в составе 5 броненосных крейсеров и 2 собачек подошел к Владивостоку и обстрелял город. Не вижу причин, чтобы сейчас Камимура отказался от этого намерения». «Так потом мы идем к Владивостоку?» «Не сразу. После того, как мы закончим чинить наше безобразие в этом японском курятнике, устроим охоту на кабанчика. Из-за ситки. Ни разу не сталкивались?» «Это как?» «Сейчас в Японию идут 2 упитанных кабанчика. Крейсера Нисин и Касуга, купленные японцами в Италии. И мы имеем все шансы их перехватить. Не знаю, где сейчас пролегает их маршрут, так как все могло измениться в результате наших действий, но идут они в Якосуку и прибыли туда в прошлый раз 14 февраля. Не думаю, что японцы изменят порт назначения, ведь им неизвестно, что мы знаем, куда они идут и когда там примерно должны быть». «Так что, мы сунемся прямо в Якосуки?» «Нет, этого не потребуется. Будем караулить их у входа в Токийский залив. Они его никак не минуют. То есть будем ждать в засидке. А когда на нас выйдут эти кабанчики, имеем все шансы одного завалить. А если очень повезет, если сработает стереотип мышления, как в случае с Абукером, Хогом и Кесси, то и обоих. Ведь их команда толком не знает, что произошло возле острова Роунд. Та информация, которая до них дошла, могла быть в сильно искаженном виде». «Ну, Михаил Рудольфович, так мы ведь весь японский флот перетопим. Скромнее надо». «Я б с радостью, но не получается. Сейчас мы еще выезжаем на моем знании событий, которые уже произошли раньше. Но не обязательно сейчас все будет повторяться один к одному. Вы сами видели, что история уже изменилась. Возможно, Камимура не рискнет идти к Владивостоку. И гарибальдийцы могут пойти не в Якосуку, а в тот же Сасебо. Но мы ничего от этого не теряем. Ведь безобразничать-то нам где-то надо. А если они все же сделают так, как уже сделали до этого, то имеем шансы еще больше пощипать главные силы японцев». «Ну, гер фрегатен, капитан, если все получится, то каюк японцам. И Макарову почти ничего не останется.